Глава 11. Трах-бах. Как только дверь кабинета закрылась за нами, мастер спросил: «Что вам хочется увидеть больше всего?» «До отхода поезда остается часа полтора, поэтому выбирайте самое интересное». Я начал было думать да прикидывать, что же здесь самое интересное. Но меня опередил Коко. Он вспомнил о своем генеральском звании и сказал: «Я видел, здесь живут деревянные солдатики, так нельзя ли устроить парад?» «Отчего же нельзя?» – сказал мастер. «Пойдемте на площадь, и парад сразу же начнется. Наши солдаты всегда готовы». И вот мы спустились вниз по лестнице и очутились на неширокой, но очень ровной площади. На гранитных, только что вымытых плитах лежали синие зубчатые тени крепостных башен, а там, куда доставали солнечные лучи, кружились бабочки-крапивницы. На кирпичных карнизах стен цвели георгины, левкои, душистый горошек, а сама площадь была пустынна. Но мастер достал из кармана золотистый игрушечный горн, поднес к губам и заиграл. «Туруру, тарара, собираться всем пора! Кто гостям и солнцу рад, выходите на парад! Тарара, тарари, пестрый флаг в огне гори!» И сейчас же над площадью распахнулись все окна, и оттуда свесились разноцветные полотнища флагов, а из-за них высунулись улыбающиеся рожицы игрушечных кондитеров, засияли глаза кукол, закачались высокие колпаки звездочетов. А из множества дверей выбежали гости, настоящие девочки и настоящие мальчики. Они толпой окружили мастера, и все смотрели туда, где под старой башней сверкали медными украшениями кованые ворота. Мастер снова поднял горн, и к воротам понеслись веселые звуки сигнала. «Туруру, тарара, солдатам строиться пора, барабанщикам встать справа, командирам слева встать, а пехоте топать браво, но вперед не забегать. Тарара, тарари, флаг над башнею гори». И опять все стало делаться так, как велел горн. Трубач на башне развернул пестрый, очень яркий флаг, ворота распахнулись, и оттуда начали выходить барабанщики, командиры, солдаты, ловко выструганные из сосновых дощечек. Все вставали туда, куда приказал вставать сигнал. Пока солдаты строились, я приподнялся на цыпочки и шепнул мастеру: «Уважаемый главнокомандующий, ваши пехотинцы великолепны, и я понимаю, что их вырезали из дощечек вы сами, но откуда у вас такой чудесный замок? Ведь его-то вырезать вы не могли, ведь он совсем настоящий». Мастер похлопал меня по плечу и сказал: «Этот замок принадлежал когда-то одному хвастливому принцу, а как он стал нашим, сейчас поймешь». Мастер повернулся к барабанщикам и крикнул: «Барабанщики! Бейте сильнее в барабаны и запевайте нашу любимую боевую песню. Солдаты, шагайте ровнее и подпевайте барабанщикам. Раз, два, три, начали!» И мастер хлопнул в ладони, и ударили барабанные палочки, шеренги солдат колыхнулись, над площадью загремело. Бах-трах, в старину, принц поехал на войну, он в карету поскорее усадил промеж ковров писаришку, продобрея и 12 поваров. Прихватил он пиво бочку, хлеба воз, жену и дочку, даже кошку взял нарать, лишь войска забыл собрать. Ой-ой, что же будет, кто в бою успех добудет? Принц ответил: «Ерунда, сам управлюсь, господа». Трах-бах, мчит карета, нашумели на полсвета, отпустили тормоза, людям пыль летит в глаза. Крах, тьма, спасения нету, в страхе стонут города. Принц хохочет из кареты: «Вас похлеще ждет беда. Трах-бах, три страны схороню в пыли войны». Только грохотом разбужен, разглядев в пылище вал, мастер с коробом игрушек посреди дороги встал. Встал негаданно, нежданно, короб снял и вынул он, бах-трах, деревянных пехотинцев в батальон. Бах-трах, блещут ружья, бах-трах, бьют врасплох. И к тому же, в них не пули, а горох. Ох-ох, не толченый, не моченый, а поджаренный горох. Принц заахал. «Ах, боюсь!» Принц заохал. «Ох, сдаюсь! Не трахбахайте, не надо! Я вам в ножки поклонюсь! Я же мирный, я же смирный! Я же вам за жизнь свою мой кирпичный, мой столичный лучший замок подарю! А сам от бесчестия доживать уеду к тестю!» Трюх-бух ползет карета вдоль дороги, вдоль кювета, и совсем не тарахтит, и почти что не пылит. И скликает мастер в замок ребятню со всех сторон, посмотреть, как левой-правой марширует очень браво деревянный батальон. Поглядеть, как до рассвета хвостунишкам всем на страх в небе трахают ракеты. Трах-бах, трах-бах. И барабанщики так ловко вскидывали палочки, пехотинцы так дружно ударяли деревянными каблуками в каменные плиты площади, что я не выдержал и сам начал подпевать. «Хвостунишкам всем на страх! Бах-трах! Трах-бах!» А месье Куко заорал. «Эх, была не была! А ну дай дорогу генералу!» И, расталкивая девочек и мальчиков, кинулся на середину площади, туда, где слева от солдат вышагивали деревянные командиры. Он забежал вперед, выкатил колесом грудь, гаркнул. «Держи равнение на меня!» Хотел шагнуть в ногу со всеми, но тут же спутал правую ногу с левой, запнулся и задел носом каменную плиту. Строй знаменосцев смешался, солдаты перепутали свои ряды, барабаны умолкли. Парад был испорчен. Петух от стыда взлетел на башню, спрятался за кирпичным зубцом, а я с ужасом подумал: «Эх, и попадет же нам сейчас!» Но мастер сел прямо на камни и принялся хохотать. Сначала он хохотал просто так. Потом стал хохотать до слез. Потом до икоты. Потом опять просто так. И, наконец, успокоился, утерся большим носовым платком и сказал: «Эх, месье, месье, хоть ты и отчаянный петух, да еще не вышел пока в генералы, послужил бы ты раньше солдатом». Но тут на площадь въехал автомобиль с нашим сундуком. За рулем сидел клоун. Он высунулся из кабины и крикнул: «Это что у вас за шум? Вы забыли, что скоро отправляется поезд? Поторапливайтесь!» И мастер побежал за посылками, а я полез на башню успокаивать петуха. И едва успокоил, потому что внизу, на площади, над ним хохотали и девочки, и мальчики, и куклы, и даже клоун, которому рассказали о петушиной неудаче. Но так как этот смех был совсем не злой, петух в конце концов успокоился и спустился вниз. Там все поглаживали его по спине и говорили: «Оставайся у нас, Куко, послужи в солдатах, и к осени, честное слово, из тебя получится отличный генерал». Петух стыдливо отворачивался и хрипло отвечал: «Да-да, конечно, я бы остался, если бы не бабушка, если бы не одинокие куры». Нас провожали на вокзал мастер Кашка и клоун. Мастер наставлял: «Как только доедете до границы, часового не бойтесь. Покажите ему пропуск, и все будет в порядке. Клоун, вы приготовили пропуск?» Клоун подал нам свернутый в четверть лист бумаги. «Ну, вот и хорошо. Поезжайте спокойно. Спасибо, что заглянули на наш островок. Передавайте привет бабушке и курам». «Спасибо и вам, мастер Кашка. Спасибо и вам, клоун», — сказал я. «Как только заработаю следующий отпуск, обязательно приеду к вам и поучусь делать игрушки. Вы ведь не откажетесь поучить меня?» «Что ты», — засмеялся мастер, — «пожалуйста, я всегда рад поделиться своими секретами. Но ты и без меня можешь попытаться сделать хорошую игрушку. Для этого нужно только терпение да веселое настроение». «Ну что ж, дорогой мастер, я запомню ваш совет. До свидания». «До новой встречи! Счастливого пути!» — ответили мастер Кашка и клоун. Паровоз впереди густым басом пропыхтел: «Дан ли маршрут? Дан ли маршрут?» Вагоны, звякая буферами, ответили: «Дан, дан, дан». И под нами защелкали, забрякали, застучали рельсы. Мы поехали домой, к бабушке.